Глава 23. «Смотри, смотри! Рыжий, здоровый и пушистый. Что-то он совсем не похож на бездомного». Гензо имел в виду только что пришедшего в подвал кота. Уже 8-го. И это не считая иллюзий. А если брать с теми кошками, которых создал сам хранитель, чтобы развлекать настоящих, 12. «Кис-кис-кис!» — позвал я смотрящего на меня изумрудными глазами рыжика и помахал зажатым в пальцах куском свежей свинины. Кот немножко посомневался, но потом убедился, что 11 сородичей мне доверяют, подошел и аккуратно взял зубами угощение. Слишком аккуратно и медленно. Гораздо более худой черный кот, хоть и был уже сыт, тоже заинтересовался вкусняшкой и потянул к ней лапу. Тут же раздалось шипение, рыжий, распушив хвост, отскочил в самый угол, где, урча и уже не соблюдая приличий, принялся хомячить. — Так, спокойно, не шипим тут, — строго произнес я и достал из большой стоящей передо мной кастрюли еще несколько кусков. — Тут на всех хватит. Я раскидал мясо по подвалу, после чего еще раз пробрался жучками на кухню располагающегося сверху ресторанчика. Думаю, хозяева не разорятся, если у них пропадет пара-тройка килограммов свининки. Тем более, что она идет на благое дело. «Через 2 часа рассвет», — напомнил Гензо. «Мне кажется, уже пора начинать рыть». Да, по всему выходило, что по поверхности покинуть Пермь будет непросто. Несмотря на ночь, в городе и его окрестностях никто не спал. Полицейские с военными обыскивали все, в том числе и каждый подвал. Я уже сменил 2. Да и горожане участвовали в общем веселье и толпами ходили по улицам, задавая друг другу все более сложные вопросы. Я уже выучил практически всю историю Пермской империи, узнал имена всех домашних питомцев и ее лидеров, кто с кем спал, а также все кричалки фанатов местных футбольных клубов. Но все равно каждый раз спрашивающие придумывали что-то новенькое. А самое главное, машины из города без самой жесточайшей проверки попросту не выпускали. Может, все-таки по воздуху, — пробормотал я задумчиво, поглаживая белую с черной грудкой урчащую кошечку. — Захватить тарелку и дать газу. — Раскроешься, — прокомментировал мою идею Гензо. — Они поймут, что ты умеешь быстро менять внешность. — Я могу в любом облике полететь, не меняя на пилота. Могут перехватить у забора, если быстро среагируют. А они сейчас на взводе и следят за всем. Да уж, опять тупик. По воздуху нельзя, по земле нельзя. А под землей рыть без Эбби очень долго. Если под дворцом и есть кристалл изменений, то доступ к нему заблокирован. А привлекать хранительницу призыва тоже крупный засвет. А что если... Внимание, вдруг напрягся Гензо. Какой-то старик вдруг свернул и идет к двери подвала. Я быстро переместил жучка и увидел, как сухонький мужичок лет, наверное, 70, в легком темно-коричневом плаще двигается в нашем направлении. Я вскочил и приготовился, если он достанет ключ, юркнуть в заранее проделанный в стене лаз. Старичок подошел, спустился по ступенькам и... Нет, он не доставал ключи. Дверь перед ним просто исчезла. И он, сделав шаг, оказался внутри. Единственное, что я успел сделать... Да ничего, меня просто закрыл иллюзией Гензо. Кошки с мяуканьем бросились в разные стороны, а я с удивлением посмотрел на улыбающегося гостя. — Я знаю, что вы здесь, Дмитрий Николаевич, — тихо проговорил он. — Но вы не беспокойтесь, я вам не враг. И давно хотел поговорить. «Пока не снимай иллюзию», — мысленно скомандовал я. «Даже не собирался», — ответил Гензо. «Позвольте представиться», — продолжая стоять рядом со вновь появившейся дверью, гость немного поклонился. «Меня зовут Федор Михайлович Демидов. Я давно хотел с вами пообщаться, а мой друг очень жаждет познакомиться с Гензо». В моей голове даже не успел созреть вопрос. Что за друг, как вдруг я его увидел? Прямо над плечом старика появилась 10-сантиметровая в диаметре синяя сфера. Она чем-то напоминала большую жемчужину, но не так ярко сияла, будто состоя из текущей воды. — ФМД, — прошептал Гензо. — Ты помнишь эти буквы? — Я прекрасно их помнил. Так подписывался таинственный маг изменений, учивший покойного Щавелева. А на его плече, похоже, сидел никто иной, как пятый хранитель. — Вроде все. Захар прикоснулся к стволу раскаленного пулемета и тут же отдернул руку. — Сплюнь, — проворчал Миша и, подскочив к боковой бойнице, выглянул в нее. — Пролом ММЗК в 100 метрах от нас. И как теперь из него эту хрень выковырять? — Ребята справятся, — проговорил капитан Титов, тоже разглядывая в бинокль последствия битвы, которая продолжалась 4 часа. Дымящиеся тела монстров в несколько слоев покрывали землю до самого горизонта. А самая главная тварь — огромный черный древень. Сейчас лежала точно поперек ММЗК, затыкая изувеченной тушей проделанную ей же дыру. А ведь он не пытался прорваться на нашу территорию. Только сейчас сообразил медленно отходящий от горячки боя Захар. Он ведь именно долбился в стену. И если бы не ребята, — подхватил Миша и указал на висящие над стеной десятки тарелок с подкреплением, — и до нас мог бы добраться. Интересно, как там у остальных? — Скорее всего, то же самое, — ответил капитан Титов. Его самого, конечно, тоже так и подмывало схватить рацию и спросить об обстановке в других местах прорыва, располагающихся в 2 километрах справа и слева от них. Но он понимал, что руководство сейчас не до того, чтобы удовлетворять любопытство подчиненных. — В любом случае мы справились, — широко улыбнулся Миша. — Да, только сколько мы потратили боеприпасов. Захар оглянулся и кивнул на практически пустые ящики. — Из арбалетов такую херню не завалить. А что будет, если в следующий раз их окажется не 3, а 10 или 15? «Сдать, что въем 15», — отрезал капитан. «Ладно, давайте быстро перекусим, вдруг это еще не конец». «Ты там только секреты Родины не разболтай». «Обижаешь, начальник», — заржал хранитель. «Сейчас я у него сам все выведаю». Гензо уже находился в своем изначальном бутылочно-лохматом облике и в уголке о чем-то тихо шептался с водяной сферой. «Мы же со стариком в окружении уже вернувшихся кошек сидели прямо по центру подвала». «Не отравлено, Дмитрий Николаевич», — улыбнулся гость, протягивая рюмку какой-то красной наливки. «Собственный рецепт. Травы как из нашего мира, так и из других. Прочищает мозги, бодрит, придает сил». Я не стал обижать собеседника, поэтому взял у него рюмку и одним глотком осушил. «Ух! По телу будто прошел электрический разряд, а голова действительно разом просветлела». Правда, ответов на кучу вопросов, возникших при внезапном визите ФМД, не появилось. Про себя мне рассказывать не пришлось. Гость обнаружил меня с помощью хранителя и, как оказалось, многое обо мне знал. Это мне, конечно, не понравилось и успокаивало лишь то, что, по крайней мере, пока ФМД точно никому не сообщил о найденном диверсанте. «Вы, наверное, думаете, стоит ли меня прямо сейчас убить? Или лучше выслушать?» Морщинистое лицо гостя расплылось в улыбке, но взгляд бесцветных глаз вовсе не был столь дружелюбным. «Надеюсь, что все-таки остановитесь на втором варианте. Уверяю, тогда вы узнаете много интересного, а также получите от меня помощь». Перед тем, как принимать помощь от незнакомцев, являющихся в мое убежище, я сначала предпочитаю узнать их мотивацию. «Разумно, особенно для такого молодого человека». Старик выделил интонации слова «молодого» и хихикнул. «А мотивация у меня простая. И действительно, я начну сразу с нее». «Чайро!» — Федор Михайлович указал пальцем на занятую разговором с Гензо водяную сферу. «Рассматривает вас как приоритетного, следующего хозяина кристалла изменений». Моя голова явно была все еще недостаточно ясной для того, чтобы сходу переварить новости. Я снова протянул старику рюмку. Мне все еще не хватает информации. Что ж, будет вам информация. Как насчет того, чтобы начать с самого начала? Я никуда не тороплюсь. Уверен, что торопитесь, просто выйти не можете, — подмигнул мне гость. А история моя началась 150 лет назад. Точнее, 154. Именно тогда я появился на свет. Рюмка замерла на полдороге к моему рту, но потом я все же сделал усилие и опустошил ее. Да-да, я родился за 50 лет до магического катаклизма. История, которую поведал мне Федор Михайлович в следующие 15 минут, поражала воображение. Он был одним из тех, кто всегда ждал какой-то фигни вроде чумы, глобальной катастрофы или войны. Их называли выживальщиками. А еще у него были деньги и усадьба в Перми. Так вот, под этой усадьбой он вырыл себе здоровенное убежище, оборудовал по последнему слову техники, даже сделал бассейн, но самое главное — забил его под завязку едой. Планировалось, что в случае ЧП вся его большая семья приедет туда и спрячется, но... Когда стали расти кристаллы, и из них полезли монстры, его родственники отдыхали за рубежом, и укрыться удалось только ему. Наверное, таких людей было немало. Вот только фон кристаллов вырубил даже резервное электричество, испортил бензин и порох, тем самым мешая предусмотрительным жителям пересидеть катаклизм. Помешал бы он и Федору Михайловичу, но тот оказался интуитом магии изменений, к тому же, как мило, неприкасаемым, а близость крупных черных кристаллов очень быстро его прокачала. А через 17 лет после начала катаклизма он случайно вырастил кристалл изменений и получил, скорее всего, первого в мире хранителя. «А почему вы не посадили другие кристаллы?» — перебил я рассказчика. «А у меня другие не получались», — развел руками он. «Да и цели такой не было». Гость снова наполнил рюмки и продолжил. «Откровенно говоря, после того, как потерял семью, я и не хотел ни с кем контактировать. Нам с Чиаро хватало друг друга. Он читал мои мысли и стал другом, которого у меня никогда не было. Да и как бы странно это ни звучало, мне нравилось жить вдали от людей, пусть даже в кишащем монстрами городе. Я ходил в кристаллы, собирал все, мастерил, экспериментировал. Пробовал ковать, варить и тому подобное. Нет, конечно, иногда выходил, общался с жителями появляющихся деревень. Но это случалось пару раз в год. Однако их общество мне быстро надоедало. Я возвращался назад. А потом, около 20 лет назад, пришли пермяки и стали ломать мой дом». Рассказчик надолго замолчал и, повернув голову, посмотрел на хранителей. «В общем, мы с ними столкнулись и пришли к взаимовыгодному соглашению. Вернее, сначала я убил у них несколько сотен человек, а вот потом мы пришли к взаимовыгодному соглашению. Я им помогаю строить империю, а они делают вид, что моего подземного убежища, которое сейчас, к слову, размером со вполне крупную деревню, не замечают. И попыток захватить контроль над моим кристаллом не предпринимают». «А какого он у вас уровня?» — поинтересовался я. «К сожалению, после того, как они сломали все черные кристаллы, рост практически остановился. 142-й сейчас». «Нам 10 лет надо, чтобы его догнать», — присвистнул Гензо. «Поменьше, на самом деле. Но это не отменяет того, что для Федора Михайловича обстоятельства сложились на редкость удачно, если не брать в расчет его тотальное одиночество». «Ну так вот», — продолжил собеседник, — «я помогал им строить, укреплять, учил их, но только азам, и даже несколько лет был членом совета, но потом... Их методы экспансии мне разонравились. Слишком активно, слишком неправильно, на мой взгляд. Они стали использовать обретенную 6 лет назад магию гипноза. Я покинул посты, но соглашения остались. Я по-прежнему немного помогаю им. «Немного?» — вырвалось у меня. «Они же могут вас заставить». Я сказал, что заложил элемент с дефектом во все их важные конструкции. Если внезапно умру, он рассыпается, и это отбросит их на 5 лет в развитии. — Это правда? — Конечно, нет, — рассмеялся собеседник. — Я видел слишком много горя и разрушений, чтобы сделать так, даже если бы мог. Но они поверили. — И сейчас ты рассказываешь это не просто первому встречному, а самому опасному человеку из тех, кого знаешь. — Очень интересно. — Вы же не только этим занимались, — спросил я, вспоминая тетрадку, отобранную у Щевелева, с подписью «ФМД». — Я имею в виду, вы же выходили и за пределы Пермской империи. — О-о-о! — Я очень часто выхожу, — кивнул владелец самого большого кристалла изменений. — Например, не так давно я был в Лос-Сантосе. Моя рука снова зажила своей жизнью и пододвинула гостю рюмку. — Да, Дмитрий Николаевич, я действительно знаю про вас немало, — вроде как смутился он. — Да и за 100 лет после появления кристаллов повидал многое. Но такого стремительного развития, как у вас, никогда. Первым, что у вас есть хранитель, предположил Чайро. Еще 1,5 месяца назад. Мы хотели прийти, но побоялись раскрыть себя. Поэтому собирали информацию из других источников, благо их в достатке, в том числе и связи в разведке Перми. Разговор плавно подходил к моменту, где Федор Михайлович озвучит, чего он хочет, но он снова замолчал и явно о чем-то задумался. «Давайте вернемся к вопросам взаимопомощи», — проговорил я, когда пауза слишком затянулась. «И предлагаю начать с того, что вы хотите». «Как скажете». Чайро не просто хранитель. Лицо старика осунулось. И только сейчас я по-настоящему увидел его возраст. Мы вместе больше 80 лет, и... Я хочу, чтобы мой кристалл получил достойного хозяина. Да и как вы должны знать, если я умру раньше, чем предам его, то Чайро исчезнет. Вы прожили 150 лет. Можете прожить еще как минимум 1/2 от этого? — Нет, Дмитрий Николаевич, вы ошибаетесь. Даже несмотря на то, что я изучил анатомию и все медицинские справочники, а также постоянно обновляю все свои органы, мои, если не дни, то годы точно сочтены. К сожалению, магия не всесильна, и что-то все равно заставляет нас стареть и умирать. Но не будем о грустном. Ведь сегодня для меня прекрасный день. То, что до этого было лишь отдаленной надеждой, сейчас обретает плоть. И вы действительно можете стать следующим хранителем кристалла изменений. То есть в плату за вашу помощь вы мне хотите отдать кристалл? Я поднял бровь. Я понимаю ваш скептицизм, но это действительно так. Кинзо, что там с хранителем? Мысленно спросил я, пользуясь тем, что явно никуда не спешащий долгожитель снова замолчал. «Нормальный пацан. Хотя самомнение, конечно, ого-го. По навыкам у него что? Не колется. И боюсь, что пока ты его не возьмешь, не расколется». «А какая у него магия?» Федор Михайлович понял, что я общаюсь с хранителем, и показал на него пальцем. «Я так понимаю, что он помогает вам скрываться». «Это что-то типа фантомов?» — Иллюзии, — кивнул я, понимая, что и так спалился. — Фантастика! Старик-маг покачал головой. — Интересно, сколько мы еще не знаем о магии? — Думаю, что многого, — развел руками я. — А красный кристалл какой магией обладает? — снова огорошил меня собеседник. — Чайро нашел его под Лос-Сантосом. Собственно, после этого я окончательно понял, что вы непростой человек. И что под личиной 19-летнего пацана скрывается кто-то совсем другой. — Ага, давай еще угадай, что я из другого мира пришел. Пожалуй, мы не настолько близки, чтобы обсуждать это, — отрезал я. — Согласен. Но прошу обратить внимание, что эта информация у меня давно, и я ее никому не передал. И давайте, чтобы еще немного повысить уровень нашего доверия, я вам открою еще кое-что. Я знаю ваш способ быстро выращивать кристаллы с помощью белых восстановленных, и тоже узнал это не сегодня. Я уже включил их вокруг своего, но ни слова не сказал об этом властям Пермской империи, как и о других ваших секретах. Например, в огненной усадьбе я тоже был. — Да чтоб тебя! — Мне кажется, он тебя проверяет, — тихо проговорил Гензо. — Ждет, что ты попробуешь его убить. — Да уж, вот так чуть-чуть ли не случайно узнать о том, что мои секреты давно раскрыты. Чем дольше я слушал собеседника, тем больше напрягался. Это мог быть как подарок судьбы, так и очень серьезная помеха моим планам. — Про добычу жемчужин я, кстати, тоже знаю, — подлил масло в огонь ФМД. — А также догадываюсь, что вы сильнее меня и можете в любой момент меня убить. — Точно провоцирует, — теперь уже в полный голос заявил Гензо. Основную мысль я ухватил. Как мог спокойно, проговорил я. И благодарен вам за то, что вы не стали распространять эту информацию. Она будет продолжать оставаться в секрете, если мы договоримся, — пожал плечами собеседник. Как насчет того, чтобы перед тем, как мы перейдем к сути, и вам немножко рассказать про себя? Больше всего меня интересует ваша цель. «Мир во всем мире», — ответил я, и, зеркаля манеру собеседника, замолчал. Федор Михайлович задумчиво пожевал губами, а потом его взгляд расфокусировался. Он обратился к своему хранителю. Ко мне же подошла та же белая кошка с черной грудкой и ткнулась лбом в коленку. — Я так полагаю, — не меньше чем через 5 минут продолжил собеседник, — что мира вы хотите добиться путем захвата и объединения. — А вы знаете другой путь? — У пермяков такой же план, — прищурился Федор Михайлович. — Я сильнее их. — Пока нет. — Это временно. Отвечая, я понимал, по какому тонкому льду хожу. В теории старик вообще мог оказаться главой Перми и просто пришел, чтобы выведать информацию. Единственное, что говорило за него, кроме моей интуиции, это то, что подсмотренные им у меня секреты действительно не получили огласки. При этом он вряд ли ждал меня в гости прямо сегодня, а каждый день простоя наносил урон по обороноспособности Перми. «Кто же ты, таинственный долгожитель?» «Забавно». Вдруг рассмеялся старик и достал из кармана куртки трубку. Щелкнула зажигалка, и по подвалу разнесся незнакомый запах. Видно, здесь он тоже использовал траву из другого мира. Забавно, что... Мы сейчас сидим с вами и думаем, насколько можем друг другу доверять. Я не видел в этом ничего забавного, но старость надо уважать. Особенно старость с хранителем и очень опытную в магии, поэтому спросил другое. — И что же вы надумали, — уточнил я. — Я надумал, что могу вам довериться. Вы очень хорошо управляете своими людьми и не обижаете их. Вы жестоки, но в меру и никогда не нападаете первым. Я готов помочь вам выбраться отсюда и сделать вас наследником своего кристалла, если вы пообещаете мне еще одну вещь. Ха-ха, вот это уже мне больше понятно. А то уж неправдоподобно много было альтруизма до этого. Какую? Вы присоедините Пермь мирно. Я могу это пообещать, кивнул я, но это будет не так просто сделать. Они ведут очень агрессивную политику и, по моим прогнозам, еще не закончили дела с Нижегородской империей. — Это так. — собеседник снова выпустил струю дыма в потолок подвала. — Но вы отлично знаете, как это все предотвратить. Не зря же вы искали центры контроля. — Слушай, Гензо, — обратился я к хранителю, не поворачивая головы, — даже когда мы вдвоем, даже когда мне очень скучно, И вообще, вокруг никого нет. Не давай мне говорить с тобой вслух. — Да я уже понял, — ответил хранитель. На самом деле, когда летел в Пермь, я предполагал, что здесь могут быть хранители, но думал про стихийных и близко к большим кристаллам не подлетал. И надо же, все равно попал на другого хранителя и наболтал лишнего. Правда, гораздо больше лишнего Федор Михайлович узнал сам. — Да, я знаю, как снять массовый гипноз, — кивнул я. — Но это не значит, что такое сделать просто. — Когда придет время, — продолжил собеседник, — и если вы продолжите демонстрировать приверженность миру, а не войне, я помогу вам в этом. Я имею в виду присоединение Перми. Но сейчас рано, ваших сил недостаточно, и вы не сможете ими управлять. — Согласен. — Тогда главный вопрос. Мак затушил трубку. Осторожно убрал ее и медленно встал. — Поверили ли вы мне и готовы ли после услышанного оставить меня в живых? Или предпочтете не рисковать и устранить угрозу на пути к вашей цели? — Очень хороший вопрос. Я кинул взгляд на хранителей и тоже поднялся. На кошки, будто чувствуя, что что-то надвигается, бросились вон из подвала.